Затем они прибегли к самому коварному средству. Арабы, главным образом египтяне в секторе Газы, стали создавать банды федаюнов, обучая их диверсиям и убийствам. Эти банды пересекали границу ночью, убивали из-за угла, поджигали поля, выводили из строя водопроводы, сея всюду смерть и разрушение. Эти банды мобилизовали несчастных палестинских беженцев, обманутых кровожадными демагогами. Изнемогая под тяжестью множества других проблем, Израиль не мог упустить ни на минуту из виду и военную опасность. Когда Гитлер говорил, что он намеревается уничтожить всех евреев, мир ему не верил, говорили в Израиле. Теперь то же самое говорят арабы, и мы им верим. Воинская обязанность распространялась в Израиле на девушек так же, как и на парней. Их рано начинали обучать обращению с оружием. Все мужчины в возрасте до 45 лет участвовали ежегодно в течение месяца в военных учениях. Израиль стал самой действенной и относительно многочисленной народной милиции в мире. Пресловутые федаюны продолжали совершать одно зверство за другим. Они дошли даже до того, что подвергли бомбардировке детские учреждения ряда селений, расположенных неподалеку от границы. Все это привело к тому, что у Израиля ничего другого не оставалось, как возмездие. Израильская армия поклялась уничтожить 10 террористов за каждого убитого израильтянина. Увы, это был единственный язык, понятный арабам, и одно только возмездие могло остановить их. Одним из оборонных мероприятий Израиля было создание Нахаль. Нахаль — это были военизированные поселения, построенные на местности, имеющие стратегическое значение. Много юношей и девушек вступили в армию группами, и группами же они проходили военное обучение. Потом они отправлялись на границу, где создавали одновременно хозяйства и оборонительные пункты. Эта живая стена, состоящая из израильских парней и девушек, и была частичным ответом на террористические действия федаюнов. Поселения молодых людей, которым не было еще и 20, были расположены в 2 шагах от границы. Жить приходилось, что называется, в пасти зверя. Условия на границах были трудные. Молодой солдат-земледелец получал что-то около 30 долларов в год. Их окружали с одной стороны смерть, а с другой — бесплодная земля. И тем не менее, еще одно чудо этого народа, израильская молодежь добровольно отправлялась в эти пограничные селения на всю жизнь. Они отправлялись туда скромно, без всякого героизма, совершенно так же, как и Иордан, и Арий, и Давид, и Иоаб, и Зеев. Это была их работа. Они жили, нисколько не думая о личной выгоде, а только об Израиле и о завтрашнем дне. Самой опасной границей была та, что тянулась вдоль сектора Газы, узкой полосы, вонзившейся как палец в израильскую территорию после войны. Древняя Газа, врата которой обрушил когда-то библейский Самсон, воздвигла теперь новые ворота, ворота лагерей для палестинских беженцев. Эти несчастные люди болтались без дела и жили на подаяние ООН. А египетская администрация накачивала в них дикую ненависть к Израилю. Газа была создана главной базой и учебным полигоном банд федаюнов, создаваемых египетскими властями. Вот сюда-то, меньше чем за 10 километров от логова врага, и пришел отряд, состоявший из 21 юноши и 16 девушек, чтобы построить поселок Нахаль. Поселок назвали Нахаль-Мидбар, ручейком пустыни. Среди 16 девушек была и медсестра Карен Ханзен-Клемент. Дов закончил институт имени Вейцмана и получил направление на ирригационное строительство в Хульской долине. Перед тем, как поехать на новое место назначения, он, испросив 5-дневный отпуск, поехал в Нахаль-Мидбар, чтобы повидаться с Карен. Они уже 6 недель не видели друг друга с того самого дня, когда она выехала со своим отрядом. Дову пришлось потратить целый день, чтобы добраться до этой отдаленной точки Негева. Узкая проселочная тропа отделялась от главного шоссе, ведущего вдоль полосы Газы, и на 5-м километре был расположен поселок. Нахаль-Мидбар состоял в основном из палаток. Из строений был только барак, служивший столовой, склад оружия и 2 сторожевые вышки. Прокладка водопровода и установка резервуара были уже почти закончены. Эти убогие строения торчали одиноко и тоскливо посреди обдуваемой ветром и палимой солнцем пустыни, словно на краю земли. Это и впрямь был край света. На горизонте маячили мрачные очертания газы, окопы и колючая проволока защищали поселок от неприятеля. Были уже вспаханы первые дунамы земли. Дов остановился у ворот поселка и посмотрел вокруг. Нахальмедбар производил мрачное впечатление. И вдруг поселок преобразился в самый роскошный сад на земном шаре, потому что из палатки вышла Карен и бросилась ему навстречу. «Дов, Дов!» — кричала она, мчась вниз по голому коричневому холму, и бросилась в его распростертые объятия. Они крепко прижались друг к другу, у обоих сильно заколотилось сердце от волнения и радости. Держась за руки, Карен и Дов подошли к резервуару. Он вымыл свое разгоряченное потное лицо и напился. Затем Карен повела его от поселка к тропинке, которая вела на ту сторону холма, к развалинам времен Набатеев. Был самый передовой наблюдательный пункт, почти у самого пограничного столба и излюбленное место встреч парней и девушек. Карен подала знак часовому, что она сама будет нести охрану. Тот, понимающе, кивнул и оставил их одних. Они шли посреди развалин, пока не добрались до руин древнего храма. Здесь они остановились, и вскоре часовой исчез из виду. Карен осмотрела местность по ту сторону колючей проволоки, все было спокойно. «О, Дов, наконец-то! Мне казалось, что я не доживу», — ответил он. Они целовались снова и снова, не обращая внимания на палящее полуденное солнце и вообще ничего на свете не замечая, кроме друг друга. Дов повел ее в угол, и они сели рядом на землю. Так они долго сидели, обнимаясь, целуясь. Карен с закрытыми глазами стонала от счастья. Затем он отстранился и смотрел на нее с любовью. «А у меня новости, да какие?» — сказал он. Она открыла глаза. «Что может быть лучше, чем вот это мгновение?» «Ты сядь и послушай», — скомандовал он, шутя. «А что такое, Дов? Ты ведь знаешь, что мне дали направление в долину Хулы?» «Конечно, знаю. Ну так вот, вчера меня вызвали в штаб и сказали, что я останусь там только до конца лета. Потом они направят меня на учебу в Америку, в технологический институт в Массачусетс». Карен заморгала глазами. «В Америку? На учебу?» «Да, на 2 года. Мне не терпелось рассказать тебе об этом». Она заставила себя улыбнуться. «Но это же прекрасно, Дов. Я горжусь тобой. Значит, месяцев через 6, через 7 ты уезжаешь?» «Я еще не дал окончательного согласия», — сказал он. «Мне хотелось сначала переговорить обо всем этом с тобой». «Ну, 2 года — это не навечно», — ответила Карен. «Что ж, к тому времени, когда ты вернешься, мы успеем полностью построить кибуц. У нас будет 2000 дунамов посевной площади, будет библиотека, детские учреждения и полно детей». «Подожди минутку», — перебил Дов. «Без тебя я ни в Америку и вообще никуда не поеду».